Глава 146. Пластик, железо и прочее. Морское боевое соединение. Это все-таки не город. И здесь не экспериментальный атолл Бикини, где приговоренная корабельная рухлядь составлена по ранжиру и никуда не движется. И подрывают не мегатонну, да и метят наугад. И тем не менее 150 килотонн – это все-таки 7,5 хиросим. Так что эффект имеется. Попадание в связи с прикидочным прицелом на удачу не прямиком в авианосец. И в эпицентр не угодил никакой другой корабль, даже завалящий эсминец. И все-таки считаем урон. В ордере не древние сверхтяжелые и давно переплавленные линкоры с чудовищной броней. Здесь не зализанность корпусов, которые ударная волна способна обойти вскользь. Здесь легкие сплавы, предназначены поглощать радиоизлучение. Некоторые способны даже гореть. И четкая угластая лихость технологии стелс. Той, что переотражает волны СВЧ в других направлениях. Все эти выкрутасы не рассчитаны на прямое сопротивление сминающей преграды силе. Пассивный оборонный потенциал гораздо ниже, чем у танка. Эти технологии должны защищать активные методы перехвата противника на дальних рубежах. Сейчас они подвели. И пусть от Тома Кленси до гипоцентра почти километр, изгибаются, корежатся немногочисленные, но все же вынужденные иметь место в реальности корабельные настройки, мнутся заостренные углы палуб, выдуваются прочь особо крупные антенные фазированные решетки, но авианосец не перевернут. По секрету, он сделан с таким запасом прочности, что даже если бы рвануло в 500 метрах, он бы и то не опрокинулся, хотя бока оплавились бы однозначно. Сейчас на палубе и в настройках убито несколько десятков человек. Сущая мелочь, если брать в расчет только такой параметр, как арифметика. Высокая автоматизация вносит лепту в безопасность. Теперь не надо бегать, проверяя крепление катапульты к истребителю. Разумеется, есть убитые и на других кораблях. Заброшено неизвестно в какие дали несколько самолетов и вертолетов, естественно, с экипажами. Полыхнул в небе один заправщик. Для общего боевого потенциала важно даже не это. Все корабли в радиусе 3 километрах из-за выгорания специальной краски, из-за погнутости углов, а также нарушения гладкости покрытий, более не могут относиться к построенным по технологии стелс. В эти времена весьма важная характеристика. По зашоренным директивами и взглядам некоторых членов командования, даже наиважнейшие. Исходя из такой крайности, корабли уже не боеспособны и нуждаются в срочном ремонте. Но кроме этой, во многом напускной неурядицы, есть действительные проблемы. Из-за близости подрыва почти все корабли ордера в зоне радиоактивного заражения.